Глава 7. Женя отвернулся и вышел из комнаты. Из моей груди вырвался рваный выдох, когда я опустилась на кровать, накрыв лицо ладонями. Пока муж ходил по квартире, я прислушивалась к его шагам. Затем открылась входная дверь, и он громко сказал: «Я дам тебе время остыть, прийти в себя. А потом мы еще раз попробуем поговорить. Но никакого развода я тебе не дам. Запомни это, Зоя». Дверь хлопнула, повернулся ключ. Я поднялась на ноги и бросилась в прихожую. Подергала дверь, он запер меня и забрал все ключи. Надо подумать, искать выход. Я не собираюсь так просто сидеть, сложа руки. Я здесь не останусь. Но 8-й этаж. Никак не выбраться иначе, кроме как через дверь. Разозлившись, пнула его ботинки, что стояли на обувной полке. Сорвала его куртку с вешалки и потопталась по ней, выплескивая ярость. Женя забрал и мои ключи тоже. Но, может быть... Побежала в гостиную к комоду. Там, в самом нижнем ящике, мы хранили разную мелочевку. Надеюсь, он не подумал о запасных ключах. Он о них попросту забыл. Да, мне повезло. В ящичке я отыскала запасные ключи, о которых, возможно, или в спешке, Евгений попросту забыл. Набрала номер Валентины Михайловны и начала ее умолять, чтобы она любым способом отвлекла Глеба, охранника мужа, которого он наверняка приставил следить за мной. «Валентина Михайловна, миленькая, очень нужна ваша помощь. Позарез». Я могла бы позвонить в полицию, но побоялась. Это уже был крайний вариант. И так сплетен хватает, а будет еще больше шумихи. Мне это точно не надо после угрозы выкидыша. В городе все хорошо знали Женю, особенно его отца Юрия Андреевича Туманова. Эти имена были на слуху и вызывали уважение. Понятное дело, если бы я позвонила, моля о помощи, а с меня бы спросили документы или адрес, правоохранительные связались бы или с Авериным, или с Тумановым для уточнения моментов. Для начала лучше попробовать схитрить. Пусть помучается, попотеет, кинувшись на мои поиски. Его это будет злить и бесить, что я проявляю характер, а для меня — наслаждение видеть его раздражение. Что, Женечка, не весь мир вращается вокруг тебя, да? «Что, деточка, случилось? Выкладывай!» — звучит в телефоне перепуганный голос консьержки. «Я выкладываю все как есть. Прошу женщину подыграть, заверяя, что я в долгу не останусь. Ох, ну я попробую. Придумаю что-нибудь. Скажу, Маша на дереве застряла. Снять попрошу». Маша — это любимая кошка Валентины. «Спасибо большое. От души спасибо. Хорошо, что в мире еще остались добрые люди». Я была права. «Какой же ты предсказуемый, Женя!» По сигналу тети Вали я покинула новостройку через черный вход, который она мне открыла, а сама в этот момент забалтывала охранника. Крепко сжимая ручку чемодана на колесиках, я бежала обходными путями, огибая ЖК, мимо стройки, где строился еще один комплекс. Освещение здесь было не ахти, что в какой-то степени давало мне преимущество, если мне попытаются сесть на хвост. Минуя стройку, я уже приближалась к освещенной местности, достала телефон, чтобы вызвать такси. Надеюсь, Аверин не поймет, кто меня приютил. Может, и выяснит, подключив связи, слежку, но я затаюсь хотя бы на 3 недели и отдохну от него, набравшись сил. А еще мне придется попотеть, чтобы получить развод. Но я не намерена сидеть здесь, сложа руки, потому что я не могу его видеть. Он мне противен. Теперь один только его образ, как он сосался со шлюшкой в палате, вызывает тошноту и желание помыться. Я не могла поверить, что Женя на такое способен. Как он докатился до такого, чтобы трахать 19-летних стриптизерш, позорить меня, втаптывать в грязь наши отношения? Я никогда не смогу это ему простить. Своим побегом я хочу дать мерзавцу понять, что я не так проста, как он считал. Уже представляю, сколько злости будет выплескиваться из него, когда он вернется, а там никого. Только моя прощальная записка со словами «Загляни в ноутбук». А когда заглянет, Там будет на весь экран высвечена новая заставка. Скриншот со страницы шлюшки с его комплиментами. А немного ниже папка со словом «развод» большими буквами. А в ней скриншот моего заявления со всеми документами и требованиями по разделу имущества. Ох, Аверин, вот тебе будет весело. Готовься. Я продолжала двигаться по улице, держа в руке чемодан. Шум города казался глухим фоном, так же, как и мои мысли, которые вновь возвращались к нему, к Жене. Воспоминания наваливались на меня, словно волны, и я не могла устоять перед этим наплывом. Вспомнила нашу первую встречу в кафе, когда я была совсем одна, и деньги на обед стали непосильным бременем. Тогда он подошел ко мне, купил обед и протянул мне руку помощи. Он был такой добрый и заботливый. Вспомнила моменты, когда Аверин долго добивался меня, когда его настойчивость и шарм покорили мое сердце. Но теперь я понимала, это было лишь частью игры. Игры, причинившей мне столько боли. Мои мысли возвращались к моментам, когда мы были вместе. Казалось, что было много счастливых мгновений, но сейчас они стали прошлым, окутанные обманом и предательством. Табу на поцелуи, на встречи. Даже на мысли о нем я ввела табу для себя. Даже сейчас, когда я знала, что все это было ошибкой, когда я презирала его за его предательство, я все равно думала о нем, не желая того, будто чистая механика. Это было так просто. Просто отпустить и забыть, но я не могла. Мы прошли вместе достаточно. Мы пережили многое. И теперь я чувствовала, что это время оставило во мне глубокие шрамы. Но я была решительна. Я знала, что я должна двигаться вперед, оставляя все это позади, искать свою собственную силу и счастье, несмотря на болезненные воспоминания, которые продолжали сопровождать меня на этом пути. «Эй, конфетка, заблудилась?» Мои ноги вросли в землю, а пальцы онемели, сжимая ручку чемодана. Сзади кто-то приближался, кто-то окликнул меня, резко выдернув из раздумий в реальность. «Сигаретка найдется?» По голосу, наполненным восточным акцентом, это были мужчины. Они заржали, бросив еще несколько фраз на своем языке, которые я не поняла, и по моей спине хлынула ледяная дрожь. «Что такая сладкая малышка делает здесь одна, да еще и с чемоданом? В путешествие собралась?» Я продолжала молчать, наблюдая за тем, как передо мной по асфальту устрашающе скользят две тени. Мозг переходит в режим экстренного функционирования. Я понимаю, лучше молчать и просто бежать. Бросаю все и срываюсь с места. Звучат матерные слова на таджикском, судя по всему. Они бросаются за мной следом. «Держи ее!» «Сумка козырная, наживы, значит, полно. Забирайте все, все, что хотите, только меня не трогайте». Один из них успевает схватить меня за руку, разворачивает лицом к своей пропитой, бородатой роже, направляя на меня нож. Его глаза черные, безумные, а на тонких губах играет омерзительная ухмылка. Мужчина неприятный, грязный, от него несет потом, нестиранной одеждой. Меня моментально начинает тошнить, а сердце от страха колотится, как у загнанного зайца. «Может, нам не только твои шмотки взять?» — извращенно заскользил взглядом по моему телу. «Ты куда аппетитнее?» Бью его коленом в пах, вырываюсь, но чувствую жгучую боль в руке. Не обращая внимания, мчусь со всех ног к дороге и зову на помощь. Следующие минуты словно вырывают из контекста реального времени. Все происходит так быстро, как на перемотке. На тротуар выскакивает огромный внедорожник, чудом огибая меня, двери открываются, из него вылетают несколько мужчин. Рядом с этим внедорожником останавливается еще один. Прохладный воздух улицы разрывают несколько выстрелов, прозвучавших совсем рядом. Падаю на колени, накрывая голову руками, и просто молюсь. Моя жизнь всего за неделю из обыденной превратилась в какой-то американский боевик. Начинается потасовка. Мужская грубая ругань, глухие удары кулаков или бит, которые всего через несколько секунд стихают до мертвой тишины. Но ненадолго. Я слышу шаги. Кто-то опять приближается. «Зоя!» Знакомый голос, от которого бегут мурашки, звучит прямо над моей головой. Застываю. «Не может быть!» На плечо опускается большая крепкая ладонь. Меня осторожно разворачивают к свету, к единственному блеклому фонарю, освещающему этот жуткий район, который чуть не стал моей погибелью. «Вы?» Передо мной возвышается силуэт крепкой мощной фигуры. Свет фонаря слепит меня, но я все равно узнаю этого человека, просто пока не вижу его лицо. Лишь кожей ощущаю фон его сокрушительной ауры. «Ты цела?» Я на время теряю дар речи. Это действительно очень неожиданно. «Сколько мы не виделись? Год? Два?» «Очень давно». Он смотрит на меня сурово и пронзительно, а меня в жар бросает. По неведомой причине я будто начинаю гореть, как спичка. «Надо было позвонить мне, Зоя. Ты едва не попала в беду». Происходит рывок, и я оказываюсь в чужих объятиях, прижата к твердой, мускулистой груди, пахнущей терпким мужским парфюмом. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с его глазами, пронзительными, опасными и загадочными. Передо мной он, Юрий Туманов, отец Жени.